Глава вторая. «Так, припасы — это хорошо!» Это была первая фраза встретившего их человека. А вот вторая фраза Кассиусу не понравилась. «Припасы заносим, мясо загоняем внутрь. Будем объяснять правила поведения». Узкая дверь скрывала за собой длинный извилистый тоннель. Толщина крепостных стен оказалась невероятной. Сколько на самом деле сказать сложно. Проход петлял, несколько раз менял направление чуть ли не на противоположное. Да еще и постоянно попадались металлические двери, открывавшиеся наружу с толстыми брусами для запора. Так что идти внутри крепостной стены пришлось долго. Шагнув на свет, Кассиус машинально отступил вбок, пропуская идущих за ним, и замер. Внутри крепостных стен он ожидал увидеть цитадель. Имперские архитекторы всегда так строили любую крепость. Снаружи высокая стена, внутри отдельное жилое здание, цитадель. Даже если враг брал штурмом наружную стену, это было еще не поражение. Защитники запирались в цитадели, и все повторялось вновь. Стены крепости создавались так, чтобы обстрел внутренней части с них был невозможен. За это время к оборонявшимся могло подойти подкрепление, или они успевали сбежать через тайный ход из обреченной крепости. В общем, Кассиус ожидал внутри увидеть цитадель, немного выше крепостных стен, согласно канонам, но его встретила пустота. Огромная круглая площадка, абсолютно пустая. И бойницы со стен, расположенные внутри крепости. Стало понятно, почему такая кошмарная толщина стен. Они — это и есть вся крепость. В глубине стен, похоже, находится помещение для проживания гарнизона и все хозяйственные постройки. Пока Кассиус осматривался, успели пройти остальные осужденные и сейчас стояли рядом испуганной и молчаливой группой. «Итак!» — зазвучал громкий и четкий голос неприметного мужчины в коричневом кожаном костюме, слегка нелепо смотревшимся на фоне жары в степи. «Меня зовут Игнаций Тори. Я комендант Белой крепости, милостью императора, да продлятся годы его правления». Кассиус присмотрелся внимательнее к мужчине. Невысокие, короткие волосы, левый глаз немного прищурен, губы искривлены. Хочет улыбнуться или давит в себе презрение, вынужденный общаться с чернью, непонятно. Белые холеные руки лежат на поясе там, где висит богато украшенная драгоценностями шпага. «Парадное оружие», — моментально определил наметанный глаз потомственного аристократа. На груди поверх жилета висит странный то ли кулон, то ли амулет в виде металлической пятерни, посередине которой глаз. «Вы поступаете в мое распоряжение. Отныне я, закон и верховная власть для вас на ближайший год. Конечно, если столько проживете. Обращаться ко мне на «вы» и господин комендант. Чтобы избежать ненужных телодвижений и, возможно, развеять ваши сомнения, сразу хотелось бы обозначить свои полномочия. Разумеется, для вашей же пользы». Еще сильнее изогнул губы в злорадной ухмылке Игнаций и сжал одной рукой кулон. Внезапная боль заставила дернуться всю толпу новоприбывших. Боль нарастала очень быстро, и вскоре вокруг Кассиуса все корчились в пыли. Стоны и хрипы наполнили воздух. Серьги-артефакты исправно выполняли свою функцию. Сам же чародей моментально отключил болевые ощущения, не давая своему организму чувствовать боль. Зеркально скопировав ухмылку, юноша уставился прямо в глаза коменданту. У людей, как и животных, прямой взгляд в глаза подсознательно считается вызовом. «Наследному барону из рода Корта не полагается валяться в пыли, как простолюдину! Называть тебя на «вы» тоже! Статус у нас равен!» Громкий, уверенный голос юноши легко перекрыл окружающий шум. «Вот как!» Скорее задумчиво, чем разочарованно протянул Игнаций и отпустил кулон. Зашевелились и начали подниматься на ноги остальные. Причем теперь люди опасливо косились не только на коменданта, но и на самого Кассиуса. «Ланда, подойди сюда!» — крикнул кому-то Игнаций. «Проводишь вот этого молодого человека в мой кабинет. Я подойду чуть позже». Слегка полноватый воин в цельном керасе, маленьком шлеме и с роскошными усами махнул рукой юноши, приглашая идти за ним. Уже уходя, Кассиус успел расслышать часть речи коменданта. «Вы все почувствовали на себе, что значит вызвать мое недовольство. Это для вашей пользы, поверьте. Незначительное неудобство, чтобы вы поняли, выполнять нужно то, что говорю я и ваши непосредственные командиры. Выполнять четко, быстро, незамедлительно. Если был отдан приказ, значит, так было нужно». В это же время вызванный комендантом воин вел Кассиуса по узкому лабиринту внутри крепости. Повороты сменялись развилками, винтовые ступеньки — крутыми пандусами. Повсюду лишь серый камень, пыль и масляные светильники. Вонь горелого масла въелась в закопченные стены. Немногочисленные встречные молча расходились. Юноша уже давно перестал понимать, где они находятся. Единственное, что он понял в этом лабиринте, это то, что они постепенно смещаются вперед и вправо. «Если что-то случится, то я сам даже не выберусь отсюда», — первым нарушил молчание Кассиус. «Ничего. В первое время все путаются. Потом привыкают. Месяца через 2-3. Правда...» — доверительно понизил голос Ланда. «Было у нас несколько человек. Они плохо запоминали карту крепости, поэтому потерялись на нижних ярусах, да так и померли с голоду. Страшная смерть, чего уж там. Говорят, иногда здесь видят их призраки. Если призрак видит человека, то хватает его ледяными руками и умоляет дать ему поесть. Так что, когда увидишь тут людей с абсолютно седыми волосами и пустым бессмысленным взглядом, это они, те, кто встретил призраков. Здесь старожилы всегда с собой носят кусочек вяленого мяса, чтобы спастись от них». «Хорошая шутка для новичков. В самый раз попугать», — усмехнулся Кассиус. «А если серьезно?» «Заблудиться тут невозможно», — пожал плечами усач. «Я веду самым коротким путем к кабинету коменданта. Он тут глубже всех, даже глубже складов и погребов. А так, если хочешь выйти наружу, на любой лестнице или пандусе просто поднимайся вверх. Выйдешь прямо на крепостную стену. Поверху можно дойти в любое место, спускаясь там, где нужно». Спустя еще несколько коридоров они вышли к массивной дубовой двери, обитой железом. «Вот мы и пришли». Ланда оперся о стену, уставившись на светильник над надписью. Поддерживать разговор дальше он не пытался. Но у Кассиуса были другие планы. Здесь юноше предстояло провести 10 лет. 10 очень долгих лет, если сумеет выжить. А он собирался выжить любой ценой, потому что обязан. Иначе смерть отца останется неотмщенной, и род Корта прервется, что еще хуже. Кто тогда в день памяти предков зажжет благовоние? Души рода должны знать, что их помнят и чтят, и что остались потомки. Значит, они не зря жили и умерли. Кассиус шумно выдохнул, выбрасывая всю злость. Ланда даже дернулся от неожиданности. «Нет, он выживет. Обязательно. Другого варианта просто нет. А чтобы выжить, нужна информация. Скажи-ка, воин, чем тут занимаются маги?» Тихий, немного вкрадчивый голос нарушил воцарившуюся тишину. «Ну как чем? Служат, как и все мы. Белые башни наверху крепости видел? Там стоят магические метатели. Очень древние штуки, говорят. Да, и вот чародеи как раз управляют ими. Пускают такие лучи, которые убивают. Мощная штука, я тебе скажу. Так что считай на них вся надежда. Когда твари прут на нас, эти лучи косят их, как косарь сена». «Тогда зачем тут простые войны, раз маги всех косят?» «Ну, всех да не всех. Ты бы видел, сколько их бывает. Море живое. Со всех сторон прут сволочи. Всех не выкосишь, хоть кто-то обязательно прорвется. Каждая тварь по-своему двигается и разным опасна. Одна ядом плюется, другая хвостом может размочалить бревно с одного удара, третья прыгает на десяток метров с места. Вот и получается, что несколько чудовищ обязательно проскочат мимо чародеев. Их приходится встречать уже нам, воином, честной сталью. А как часто твари нападают? Всегда по-разному. То по полгода нет никого, то за месяц может быть до десятка раз. Не угадаешь. Примет каких-то тоже нет. Я сам тут уже 2 года, и, честно скажу, один раз выжил только чудом. С последней фразой Ланда посмурнел. Кассиус решил его больше пока не расспрашивать. Все, что мог сообразить, уже спросил. Так что дальше стояли молча. На звук шагов головы повернули оба. Но это оказался не комендант, а незнакомый Кассиусу толстяк в широких серебристых одеждах. Маленькие глазки уставились на них. Ланда молча поклонился. «Коменданта, похоже, нет. А ты?» — раздался немного визгливый голос толстяка. «Почему не приветствуешь, как положено, великого мага Валву Могучего? Ну-ка, приступай, новенький! Нужно сразу научить тебя правильно себя вести!» Кассиус от такого даже немного растерялся. Прозвище вроде «могучий», «сокрушающий», «молниеносный» и тому подобное присваиваются только сильнейшим чародеям Империи. В общем, такие люди порой действительно ведут себя довольно заносчиво. И, в принципе, их можно понять. Маги, достигшие вершины возможностей человека, чувствуют себя императорами. Ненаследными, получившими все с пеленок и купающимися в роскоши, нет. Они себя чувствуют завоевателями, победителями, первыми, вырвавшими, выигравшими собственными зубами у судьбы право быть сильнейшим. И равняя окружающих с собой, они невольно ставят их ниже. Вот только есть одно «но». Что такой маг делает здесь? Обычно с них пылинки сдувают и берегут, ибо они стратегическое оружие Империи. Странно, очень странно. Слегка прищурившись, Кассиус подал совсем чуть-чуть энергии в глаза. Много так не увидишь, но кое-какие мелочи вполне можно разглядеть. Например, приблизительно объем силы и уровень развития дара чародея. Крохотная искра аномалии, размером не больше рисового зернышка. Вместо полноценной напитки всего тела энергии — пузырь. Тонкая пленочка под кожей. Такого не каждый маг в ученики возьмет, слишком слаб. И это ничтожество посмело требовать от Кассиуса почтения? Растерянность на краткое мгновение сменилась изумлением. А потом ярость смыла все остальные чувства. «Жалкое ты отродье! Из тебя могучий, как из сопли алмаз! Учитывая, какой ты слабак, так назвать себя мог только ты сам! Еще раз так назовешься в моем присутствии, размажу по полу тонким слоем, понял?» — прошипел юноша. Пылающие в полутьме ярким золотом глаза приковали посеревшего толстяка к стене. Ланда, плавно и медленно стараясь не делать резких движений, отодвинулся подальше от разъяренного Кассиуса. «Извиняюсь, я, пожалуй, пойду». Очень проворно для такой большой туши Влава метнулся и резво пропал за поворотом. Еще некоторое время был слышен топот и шумное дыхание, но и это быстро стихло. Кассиус криво ухмыльнулся и повернулся к Ланда. «Ненавижу таких. Как мыльный пузырь. Дуется, что-то из себя изображает, откнешь пальцем, и весь гонор выходит со смешным звуком. Так что это за птица тут была?» «Наш маг», — вздохнул воин, — «защищает одну из башен». Шум приближающихся шагов прервал разговор. Через минуту комендант открыл дверь и пригласил внутрь Кассиуса. Ланда остался снаружи. С тихим щелчком Игнаций повернул небольшой рычаг на стене. Кабинет озарился ярким светом из 4 артефактов, вмурованных в потолок. Помещение оказалось небольшим, но очень уютным. 3 стены зашиты темно-зеленым бархатом, а 4-я полностью закрыта огромным зеркалом от пола до потолка. Широкий стол, как у обычного чиновника, одно кресло и несколько стульев. Еще висел странный пучок веревок, помеченный разноцветными лоскутами из отверстия в потолке рядом со столом. Комендант сел в кресло за столом, удобно уложив руки на стол. Кассиус спокойно ухватил ближайший стул и, развернув его, спокойно уселся. Несколько минут прошло в молчании. Оба изучали собеседника, не делая попыток заговорить. Коменданту помогал в этом многолетний опыт управления людьми, его молодому собеседнику обучение наследника рода и чувство достоинства потомственного аристократа. Время слегка замедлило свой ход. «Вижу, ты достаточно уверен в себе». Кассиус на это заявление промолчал. Зачем отвечать на очевидные вопросы? «Что же, предлагаю начать наши отношения с чистого листа. Все-таки мы здесь надолго. Представься, пожалуйста, и расскажи немного о себе». «Хорошо. Я на данный момент глава Корта. Попал сюда из-за влиятельного врага рода. Через 2 дня могу праздновать 2-е совершеннолетие. Чародей. Добрался до 2-го уровня. Неплохо владею парными короткими мечами. Так в основном все. «Немногословно. Ну да ладно. Сойдет и так. Знаешь, я тут полистал документы, что на тебя прислали. Пишут, что бунтовщик, и императорский суд в присутствии императора, да продлят боги его жизнь, приговорил к 10 годам службы тут. Но меня не это интересует, а кое-что другое. Я уже успел убедиться, серьга-артефакт на тебя не действует. Точнее, действует, но не в полной мере. Знаешь почему? Ты проходишь по документам как чародей 1-го уровня. Сюда традиционно ссылают именно таких магов. Во избежание различных инцидентов. Соответственно, передо мною стоит непростой вопрос. Лояльности или, если по-другому, доверия. Ты — единственный неподконтрольный полностью человек в крепости. А такого не должно быть, ведь я комендант. В моей власти убить тебя с помощью артефакта, и за это даже не придется отчитываться. Кассиус нахмурился. «Учти, если такое произойдет, я успею прихватить тебя на тот свет с собой. У магов есть способы успеть отомстить. Так что не нужно мне угрожать. Я это тоже могу делать». «Я еще не закончил. Не стоит меня перебивать», — укоризненно заметил Игнаций. «Это на самом деле так. В моей власти убить тебя, и даже если прикончишь меня, результат будет тот же. Ведь после смерти коменданта срабатывают все серьги-артефакты, убивая оставшихся в живых ссыльных. Но я привык к иным методам воздействия. Если вернуться к магам, которых посылают сюда, то картина печальна. Это слабейшие чародеи, едва переступившие грань с обычным человеком. Они способны управлять защитными артефактами крепости, но крайне неэффективно. В этом плане ты более перспективен. Но тут во весь рост встает вопрос лояльности. Ты можешь согласиться подчиняться мне, как это делают все остальные в крепости. Либо я найду другие пути решения вопроса. Не обязательно силовые. Успокаивающе поднял ладони комендант. Например, в этой ситуации мне полагается выслать уведомление, что присланный чародей обладает 2-м уровнем магического мастерства. И все. Прибудут несколько магов высокого ранга для конвоя. За тобой. Я имею представление о том, как работает судебная система империи. Сталкивался. С большой долей вероятности заменой службы в нашей крепости станет казнь. В Белую крепость не просто так отправляют, знаешь ли. Я не в курсе, что ты планируешь, но сбежать ты пока не в состоянии. Мог бы, не доехал бы сюда. Разумеется, я способен закрыть на это глаза. Как человек, не обладающий магическим даром, я не слишком в этом компетентен. Так что могу и не заметить гораздо более высокий магический уровень, чем положен. Но я сделаю это, если ты дашь слово подчиняться мне на время моей службы в крепости. Ну, в общем, как-то так. Хотелось бы надеяться на разумный подход, однако у меня, как у управляющего крепости, есть несколько вариантов решения этой ситуации. Подводя итог, я достаточно кратко и, смею надеяться, четко обрисовал перспективы сотрудничества, а также альтернативы в случае иного решения. Игнаций расслабленно откинулся в кресле, давая понять следующее слово за юношей. Но Кассиус не торопился давать ответ. хотя деваться действительно некуда. Соглашаться придется. Правда, комендант в этом тоже заинтересован. Причем настолько, что не стесняется в открытую говорить об этом. Значит, можно за согласие что-то выторговать. Но что? Отец в свое время немало служил. По его рассказам, жизнь у воинов в крепостях незавидная. Еда изредка нормальная, но в основном просроченная, подпорченная дрянь. Зачастую провиант съедобен лишь условно. Обмундирование старое, загаженное крысами и иссечённое десятками сражений. Грустное зрелище. Зато огромная экономия в масштабах империи. У купцов есть даже отдельная категория продуктов и товаров для армии. Можно предположить, что в Белой крепости, последнем пристанище для смертников, дела обстоят не лучше. В общем, я согласен, но с некоторыми условиями. Еще через полчаса Ланда вновь работал проводником, показывая Кассиусу путь в его комнату. Общением с комендантом юноша остался доволен. Игнаций обещал предоставить максимальную свободу в пределах крепости, нормальное обмундирование и хорошее питание. Хотя удивительного тут ничего не было. Как считал сам Кассиус, когда сразу оба собеседника заинтересованы в соглашении, они найдут решение. В это же время в кабинете коменданта. Высокий, худощавый мужчина с короткими седыми волосами стоял возле зеркальной стены, скрестив руки за спиной. Простые черные штаны, невзрачная рубашка, стоптанные, хоть еще крепкие кожаные башмаки. Со спины он мало чем отличался от остальных обитателей крепости. Но из общей картины выбивались холеные, ухоженные руки, пальцы в драгоценных перстнях и сияющие золотом глаза, которые изучали нечто в глубине зазеркалья. Спустя десяток минут он повернулся к коменданту. Сияние погасло, открывая обыкновенные карие глаза. «И как тебе мой новый коллега?» Голос мужчины был абсолютно спокоен и равнодушен. Таким тоном не спрашивают, так констатируют. «Очень неоднозначно, Мамерк, очень. Юн, заносчив, никакого почтения к старшему. Довольно силен, как чародей. Болевое воздействие серьгой-артефактом проигнорировал. А жаль, так было бы проще, да. При этом прочел мне целую лекцию о том, дескать, по статусу мы с ним равны. И ему, наследнику аристократического рода, негоже валяться на земле и обращаться на «вы» ко мне. Да еще и угрожал мне, если я решу убить его с помощью артефакта, успеть захватить меня с собой на тот свет. Убрать его? Против меня он щенок, как бы силен ни был. Равнодушие из голоса Мамерка не исчезло. «Пожалуй, не стоит. Он может быть полезен в некоторых случаях. Потерплю его пока что». «Как знаешь, я бы не отказался еще раз изучить посмертный выброс мага, тем более не слабака». Голос чародея в последней реплике потеплел, приобретя мечтательно вкрадчивую манеру. «Погоди, друг мой, всему свое время. Пока нам выгоднее еще один сильный чародей. Как мне рассказывали, приступы тварей тут бывают очень массовые. Не зря же крепость подчистую вырезают каждые 2-3 года. Так что подожди. Вот сменят меня и делай, что хочешь. Только желательно дождаться очередного штурма, чтобы было на кого все свалить. Я помню уговор. Вот-вот. Тем более тебе еще есть, что изучать тут». «Да, это так». Мамерк вновь развернулся спиной к коменданту. Золотой свет залил глаза, даруя способность видеть магию. Сон Кассиуса что-то прервало. Пару мгновений он лежал уже с открытыми глазами. Придя в себя, он понял, что его разбудило. Далекий звон колокола и топот бегущих мимо его комнатки. Грохот в дверь застал уже экипирующегося юношу. Короткие мечи висят на левом и правом боках. Но крепления нового комплекта кожаной брони еще сопротивляются. «Нападение!» — прохрипел Ланда, переводя дыхание. «Понял уже. Затяни тут». Немного ворчливо отозвался Кассиус, поворачиваясь левым боком к солдату. Через минуту шум их шагов лился в общий людской топот. но вместе со всеми бежали они недолго. «Туда!» — ткнул пальцем в боковой проход Ланда и первым кинулся вперед. Спустя несколько десятков крутых ступенек узкой винтовой лестницы они вырвались на открытое пространство. Круглой формы комната с широким зарешоченным проемом. По центру стоит большой кристалл в половину человеческого роста. Он светится изнутри тусклым светом, неприятный, буро-зелёный, с черными прожилками и пятнами. Пока Кассиус изучал кристалл, Ланда прислонил голову к решетке, всматриваясь в утренние сумерки. «Дозорные! Сволочи! Проспали! Покарай их, Палар и Павар!» — практически прошипел воин. До упоминания двух темных богинь, спутниц бога войны и разрушений Марса, чьи имена переводятся как «болезнь и несчастье», явно показывала степень недовольства. Привычное добродушие также исчезло из его голоса. «Ну ничего, если уцелеют сегодня, все равно им не жить!» Такая неприкрытая злоба в голосе привлекла внимание юноши. Взглянув наружу, Кассиус мысленно согласился с воином. Буквально в сотне метров от крепости было несколько групп тварей, которые быстро приближались. Юный маг подал немного энергии в глаза, осматриваясь, и непроизвольно напрягся. Несколько групп тварей прямо под стенами крепости — это оказалась ерунда, потому что весь горизонт почернел. Всюду, куда доставал чародейский взгляд, двигались разнообразные твари. Большие, средние и совсем маленькие. Они шли, бежали, ковыляли и ползли. Их разнообразие потрясало, а количество ужасало, навевая страх и отчаяние. Темная масса, живое море тварей, грозило захлестнуть жалкую кучку камней и людей, в них скрывающихся. Вспышка света отвлекла. Краем глаза Кассиус успел заметить, как буро-зелёный в цвет кристалла сгусток магии сорвался со шпиля соседней башни и ударил в ближайшую группу животных. Странный звук, как будто резко разорвали кусок ткани. Результат оказался еще более необычен. Существа, попавшие под выстрел, замерли. Казалось, что сейчас они очнутся и двинут вперед, но нет. Животные странно съежились и упали. Уже лежа на земле, их конечности слегка шевелились, а тела продолжали уменьшаться, пока не рассыпались в прах. В это время вспышка сверкнула снова, принося погибель еще одной группе тварей, и Кассиус окончательно пришел в себя. «Как пользоваться этим кристаллом?» «Я не знаю точно», — развел руками Ланда. «Вроде нужно класть на него руки, а вот что дальше делать?» Руки Кассиуса осторожно коснулись кристалла. В широко распахнутых карих глазах замелькали зеленые огоньки. В это же время юноша пытался прийти в себя. Коснувшись артефакта, он перестал видеть глазами. Но при этом мир вокруг проявился сам. Он видел себя и Ланда, видел поднимающуюся группу солдат, которые спешили в их башню, и одновременно воспринимал огромную территорию вокруг крепости и саму крепость. Соседняя башня выдала еще один атакующий сгусток, принесший смерть. А ранее невидимая третья башня на дальнем краю крепости стреляла практически непрерывно. И не рядом с собой, а прореживала накатывающееся море тварей возле горизонта. Но идей, как пользоваться кристаллом, у Кассиуса не было. Как же чародеи в остальных башнях метают сгустки энергии? Ну, однозначно они должны ее откуда-то брать. Ближайший источник энергии — это неизвестный кристалл, на который и положил руки юноша. Значит, нужно ее взять каким-то образом и переместить. Додумать Кассиус не успел, потому что сгусток энергии из кристалла, молниеносно пройдя через чародея, выплеснулся через шпиль башни и ударил в землю возле крепости. Прислушавшись к себе, юноша ничего необычного не ощутил, кроме того факта, что заряд с кристалла забрал с собой и небольшую часть его, Кассиуса, энергии. «Так вот как это работает!» Этот возглас привлек внимание Ланда. После этого заряды с башни посыпались один за другим, уничтожая тварей в пределах видимости. Юноша с упоением расстреливал животных. Азарт смешался с удовольствием от невероятной силы, покорной ему. И все проблемы отступили. Есть только он и глупые твари, добровольно лезущие на убой. Нужно только небольшое мысленное усилие, и враги превратятся в невесомый прах. Вот эти и вон те, и эти, которые подальше. Кассиус пришел в себя от того, что Ланда силой оторвал его от кристалла. Упоение и удовольствие сменилось возмущением. Зачем ему мешают? Ведь тварей еще много. Но беззвучно шевелящий губами воин не пускал его. Кассиус хотел отшвырнуть глупца, мешающего ему, но сильные руки отказались повиноваться. Да и ноги подгибаются. Падающего юношу Ланда подхватил под руки и оттащил к стене, прислонив спиной к холодному камню. «Ты слышишь меня? Ответь, ты слышишь?» Внезапно прорезавшийся слух донес голос воина. Солдаты, преградившие вход в башню, тоже не спускали с него взглядов. «Да, слышу, слышу», — вяло отозвался Кассиус. «Слава всем богам! Ты молодец, только нужно следить за своими силами!» Чародей кивнул. Говорить не хотелось. Непонятная слабость давала о себе знать. Кассиус прикрыл глаза, прислушиваясь к себе. Через несколько мгновений до него дошло. Так ощущается полное истощение. В магическом плане. Юноша уже давно привык к тому, что его тело постоянно насыщено энергией. Для сильных чародеев это естественно. Мышцы привыкают к избытку энергии, получая небывалую силу и скорость. Скелет, связки и внутренние органы становятся крепче, выносливей. А еще хорошая память и увеличение скорости реакции. В общем, все отлично ровно до тех пор, пока в организме есть энергия. Человеческое тело пускает ее себе на пользу, постепенно привыкая. С ростом количества маны, удерживаемой телом, растут и возможности. Увеличиваются все параметры, даже долголетие. Вот только за все нужно платить. И чародеи не исключение, без энергии они становятся слабыми. И чем сильнее, тем более зависимы от наличия маны. Например, Ханор Гранитный, живший 1500 лет назад, был сильнейшим магом. Он был настолько могуществен, что с легкостью мог перебить целую армию в одиночку. Или сражаться с несколькими десятками чародеев высокого уровня одновременно. В 127 лет он выглядел как 17-летний юноша. Но однажды, тренируясь, Ханор переоценил силы и полностью потратил всю энергию. Очевидцы рассказывали, что за десяток минут, пока он был без сознания, Ханор превратился в изможденного седого старика. Умер на месте, не приходя в сознание. Приглашенный лекарь, который не знал, кому его вызвали, долго удивлялся, как этот немощный старик вообще дожил до такого преклонного возраста. Юный чародей восполнял потери. Поток энергии из-за грани мягким теплом омывал тело Кассиуса. Постепенно восстанавливались силы, заполнялся резерв. Но все это происходило медленнее, чем обычно. Юноша раз за разом терял концентрацию. Приходилось начинать все сначала. И все потому, что он был сильно раздражен. Досада на собственное поведение отвлекала, мешая сосредоточиться. Ведь, получив доступ к боевому артефакту, Кассиус забыл обо всем на свете, как мальчишка, впервые стащивший отцовский меч. Упоение силой, восторг и азарт полностью поглотили его, напрочь отнимая здравомыслие. Но маг обязан всегда следить за запасом энергии. Чародей без маны в бою не живет. Это первое и самое главное правило. Наставник был бы очень недоволен, увидев, как быстро забыл его науку Кассиус. Восстановив запасы маны, юноша встал. Группа солдат, очевидно, его охрана, все так же перекрывала выход из башни. Ланда осторожно заглядывал за решетку, сжимая в руках заряженный арбалет. Судя по его поведению, чем скорее Кассиус вновь примется за дело, тем лучше. И молодой чародей, пообещав себе больше не терять голову, положил руки на кристалл. Картина боя поменялась. Огромная волна твари неотвратимо приближалась. Да, она значительно поредела. Сплошной ковер превратился в россыпь разных по численности групп. Но их все еще до ужаса много. К тому же монолитная толпа расслоилась. Более мелкие, но быстрые твари, похожие на огромных сороконожек, вырвались вперед, значительно обгоняя остальных. Их многочисленные ножки практически сливались от скорости. Казалось, что они не ползут, а плывут над землей. Среди них виднелись совсем небольшие, размером с кошку непонятные животные, передвигавшиеся прыжками. За один раз они преодолевали несколько десятков метров, замирая на секунду-другую перед следующим рывком. Из-за небольших размеров Кассиус даже не мог толком разглядеть их. За ними с небольшим отрывом на четырех лапах неслись человекоподобные твари с кошмарными, неестественно огромными пастями. Сильно отставая, позади ползли самые огромные и причудливые. Основание похоже на гигантского осьминога, если бы были животные такого размера, да к тому же сухопутные. Огромные, покрытые чешуей щупальца, выбивали пыль с земли, когда эти гиганты перемещались. Каждое такое щупальце было толщиной с бочку у основания. Небольшое бесформенное тело венчали сразу две зубастые головы на длинных, чрезвычайно подвижных шеях. Средняя башня молчала, и лишь дальняя все так же продолжала поливать смертью тварей. А редкие, достигшие крепости твари, пытались вскарабкаться по каменной кладке вверх. У них ничего не выходило только из-за стрел и камней солдат. Пока что. Юноша понимал, что когда основная волна тварей доберется до крепости, они разорвут всех. Небольшое усилие и новая порция смерти грязно-зеленого цвета унеслась превращать в пыль ближайшую крупную группу тварей. И еще раз, и еще. После десятка выстрелов Кассиус проверил собственный резерв энергии. Порядок, пока остается еще много. Значит, можно сделать серию выстрелов. И снова проверка. Юный маг порой ошибался, но он никогда не повторял своих ошибок дважды. И теперь внимательно следил за всем вокруг, периодически прерываясь, чтобы восстановить запас энергии. Терять голову он больше не хотел. Огромная волна тварей постепенно редела. Но при этом атаки прорвавшихся наверх становились все опасней, а людей гибло больше. Взобравшихся сороконожек легко забивали несколько воинов. Редко когда этим тварям удавалось кого-то достать. Правда, насекомые частично компенсировали это ядовитыми укусами. Пострадавшие от них гарантированно умирали. Получив более-менее серьезное ранение, они сворачивались клубком. И вот тогда их легко можно было добить. Люди стреляли вниз из луков и арбалетов, бросали камни. Но тварей было слишком много. Человекоподобные монстры были гораздо сильнее и не намного медленнее тренированного воина. А еще они не знали страха, бросаясь вперед. Они прыгали на мечи и короткие копья, стремясь добраться до живой человеческой плоти. Прыжок тяжелой туши, вооруженной мощными челюстями и острыми когтями, сносил щиты и даже ценой своей гибели успевал ранить или убить кого-то. Они рвались к врагам до последнего вздоха, и солдаты с опаской добивали этих тварей. Если бы так вели себя люди, пусть и враги, Кассиус без колебаний проникся бы к ним уважением. Это умирали настоящие воины, хоть и животные. В это же время третья башня продолжала стрелять в том же темпе, изредка ненадолго прерываясь. Больше половины уничтоженных тварей явно были на ее счету. А вот вторая, которая работала значительно ближе, похоже, окончательно устала. Пару раз она выдала с десяток выстрелов, после чего окончательно затихла. Очевидно, это был предел возможностей сражавшегося чародея. Впрочем, помня Влаву, юноша не удивился. Как бы ни был могуществен крепостной артефакт, некоторое количество собственной энергии мага на выстрел он все-таки тратит. Так что жирный недочародей и не мог выдать много. Магических сил у него было очень мало. А тем временем горизонт очистился. Твари уже не загораживали его неисчислимой ордой. Но они были гораздо ближе. Быстрые и небольшие уже погибли. Образовался короткий перерыв, и люди спешили им воспользоваться. Стаскивали убитых и тяжело раненых со стены, перевязывали еще способных сражаться. При этом Кассиусу пришлось чуть ли не удвоить усилия. Приближалась тяжелая кавалерия. Самые большие твари неспешно ползли вперед. Так как при движении каждый занимал значительную территорию, накрыть одним башенным выстрелом хотя бы двоих было невозможно. Приходилось выбивать поштучно. Несколько баллист начали выпускать тяжелые копья, но особого толку не было. Возможно, тут бы подошли большие требушеты, метающие россыпь тяжелых булыжников на приличной скорости. Так сказать, площадное оружие. Весьма грозный и дальнобойный механизм. Но чего нет, того нет. Очевидно, империя полагала, что смертникам эти механизмы ни к чему. Да и на их обслуживание нужны мастера. А таким умельцам работа найдется и в нормальных крепостях. По мере приближения монстров появился странный звук. Тонкий писк или виск. Кассиус даже на мгновение замер, прислушиваясь. С каждой минутой звук становился все громче. Люди начинали морщиться. Со временем стало понятно. Источник этого — монстры. Две головы каждой твари непрерывно визжали, раздражая слух. Пока монстры подползали ближе, была надежда, что стена станет непреодолимым препятствием для них. В самом деле, туши тяжелые, конечности тоже довольно толстые. Им не зацепиться за отвесные стены крепости, как это делали предыдущие монстры. Правда, это оказалось и не нужно. Когда первый выживший двухглавый монстр достиг крепости, люди уже зажимали уши руками, не в силах выдержать многоголосый визг. Звук был настолько интенсивный, что с легкостью заглушил все. Некоторые, особо чувствительные, даже теряли сознание. Одинокий монстр нелепо топтался под стеной, пока Кассиус не прикончил его метким выстрелом. В следующий раз стены достигли сразу два монстра. И тут же принялись действовать. Первый распластался, уцепившись за землю, вбив почти все свои щупальца внутрь породы. Второй сжался в комок. Тогда первый ухватил его несколькими свободными щупальцами и кинул вверх на стену. На несколько десятков метров. До людей он не добросил, но это уже не имело значения, ведь в полете монстр извернулся и дотянулся щупальцами до края. Не обращая внимания на усилия людей, подтянулся и в несколько движений бронированных щупалец расшвырял людей, как мелких букашек. Ничто не спасало от удара такой огромной конечности, только выстрел из третьей башни сумел остановить его. Еще пять раз приходилось чародеям сбивать со стены прорвавшихся тварей, пока животные не закончились. И только тогда Кассиус позволил себе оторвать руки от кристалла. Хоть у него и оставалось немного энергии, собственные ноги держать весь тело категорически отказались. Так что к себе в комнату юноша попал с помощью Ланда и еще одного воина. И моментально вырубился.